Глава 7. Фотоаппарат. «Доброе утро! День, которого ты так ждал, наконец настал!» Бодро отрапортовал мой наставник по огневой и инженерной подготовке, залетая в класс. «Ну что, начнем помаленьку?» 15 минут ожидания в одиночестве за партой сильно контрастировали с тем ураганом энергии, который принес Черкес. «Так, извиняюсь за задержку. Пришлось наспех собирать материальную базу для сегодняшнего занятия. Вижу, времени ты зря не терял и успел изучить многочисленные плакаты, что представлены на стенах данного класса, который, по совместительству, является местом проведения совещаний, а также местом сбора по различным праздничным моментам. Думаю, за время ожидания в твоей голове возникли вопросы, и я с радостью готов на них ответить». Класс небольшой. На побеленных стенах висело несколько досок и учебные плакаты, а парты стояли в три ряда. Черкес, коренастый парень с черными волосами и двухдневной щетиной, хоть и был русским, больше походил на кавказца. Отсюда и позывной «Черкес». С детства увлекался рукопашкой, при этом постоянно сидел за книгами и знал об оружии практически все. А нескончаемый заряд бодрости и желание находиться в гуще событий позволяли эксплуатировать этот бронетанк в различных направлениях. К примеру, как сейчас, заняться образованием необразованного по его меркам новичка. И, судя по всему, это занятие ему нравилось. Ведь молчать долго он не может. «Так, какие вопросы есть на сегодняшний день? Смелее!» «Я хотел бы узнать, сколько видов оружия я могу получить?» «Неверно! Запомни, с этого дня тебя должно волновать только два вопроса. Первый – где сегодня я могу славно умереть за родину? И второй – где взять для этого достаточно патронов? Уяснил?» «Так точно!» – с готовностью ответил я, не скрывая улыбки. «Замечательно! Понимание есть, это радует. Начнем с того, что постараемся узнать, что мы имеем на данный момент. Так сказать, мне нужно залезть в твою юную и наверняка светлую голову, а как мы знаем, с другими головами сюда не берут, и вытащить все архивы, связанные с сегодняшней тематикой. Все, что где-то когда-то слышал или изучал, ты должен продемонстрировать в некоем формате живого диалога. Надеюсь, ты не против?» «Уверен, нет. А значит, незамедлительно начнем. Только сразу, так сказать, обрисуем направляющие линии в нашей произвольно льющейся беседе и укажем тенденции, к которым мы будем стремиться». Боясь отвлечься хоть на секунду, я сосредоточенно впитывал поток слов, льющийся пулеметной очередью из уст Черкеса. Мозг работал на пределе. Улавливая суть и быстро выстраивая цепочку, я уже готовился ответить на поставленный вопрос, как тут же Черкес отвечал на него сам и уводил тему в другое русло. Пытаясь не отставать, я семенил за его рьяно марширующим полетом мысли и ждал момента, когда меня заметят. Черкес тем временем, бурно жестикулируя, разрезал воздух рубящими ударами ладоней и все с той же экспрессией выливал на меня поток томившихся в нем знаний. «Вижу, возражений нет, поэтому объясняю ход диалога. Ты самостоятельно, без каких-либо вопросов, показываешь знания. Все, что вспомнишь. А я лишь помогу убрать паутину с твоих познаний, которые, я уверен, уже давно покрылись пылью за ненадобностью в гражданской жизни. Пожалуй, откинем ненужную демагогию и начнем со всем известного автомата Калашникова. Прошу». Он энергично извлек автомат из рюкзака с оружием, который притащил с собой. Первым делом Черкес навел его на дальний угол класса и отточенными движениями проверил на разряженность, после чего, крутанув автомат в воздухе, передал мне прикладом вперед. Скрестив руки на груди, он приготовился слушать, но внезапно протянул мне руку. «Кстати, позывной ты знаешь, а зовут Андреем». Тишина. Внезапно наступила тишина. Словно в самый разгар рок-концерта выключили звук. «Так классно, но надо отвечать. Фанат». «Позывной запомнить легче, чем имя». «Отлично. Мы здесь в основном только позывными и общаемся», — улыбнулся Черкес и жестом предложил начать. «Автомат Калашникова весит 3,6 килограмма», — начал я пересказывать табличные данные. Стоп, обожди. Эти данные не так важны. Хотя важны, но не для нас. Допустим, ты знаешь, сколько весит твой автомат, так? Так. Теперь ты его получил на складе. Повесил прицел, заменил цевьё, возможно, прикупил приклад, поставил анатомическую ручку и в некоторых моментах выезжаешь на задачу со спаркой. Представил? Сноска. Спарка. Два магазина, спаренных вместе посредством изоленты для быстрой смены. Вот и замечательно. И сколько он теперь весит? Увидев замешательство, черкес продолжил. То-то и оно. Вес будет совершенно другой. Тогда зачем говорить, что автомат весит 3,6 килограмма, если это неверная цифра? Ага, улавливаешь философию. Эти данные нужны заводу, чтобы рассчитать силу отдачи оружия относительно веса пули и порохового заряда. А также для того, чтобы нашему многострадальному солдату-срочнику было что учить. Ты, если заметил, уже к таковым не относишься. Давай дальше. Прицельная дальность 1000 метров, продолжил я уверенно. Прицельная дальность уж точно нужна. Стоп! Вновь не выдержал черкес. Давай так. Все, что ты произносишь, ты должен понимать от и до. Если ты этого не понимаешь, лучше не оперируй данными фактами. Давай подробнее. Что значит прицельная дальность 1000 метров? На прицельной планке цифры от 1 до 10. Каждая обуславливает дальности, эквивалентные 100 метрам. Наглядно демонстрируя прицельную планку, я продолжал доказывать свою правоту. 100, 200, 300 и так далее. Хорошо. Скинув руки, черкес наклонился к парте и выхватил автомат. На какие дистанции ты стрелял? Думаю, 100. Максимум 300, 350, так? Ну, примерно да. Так, теперь убираем автомат. Насколько четко ты увидишь человека в километре от себя, открытым глазом? Вот как есть. Просто стоишь и смотришь. Затрудняюсь ответить. А теперь вспомни, насколько четко ты видел мишень на дальностях в 300 метров через механический прицел. Ну, видел, расплывчато немного. А почему? Потому что глазу приходится фокусироваться на маленьком предмете, который находится в нескольких сотнях метров, при этом глядя на него через близко расположенную прицельную планку, которая, в свою очередь, закрывает пол обзора и существенно расфокусирует взгляд. А теперь представь грудную мишень размером 50 на 50 сантиметров, которую унесли на 1000 метров. Увидишь ее? Если на 100 метров ты спокойно целишься в центр мишени, то на километре, в лучшем случае, ты увидишь маленькую точку. Можешь ли ты утверждать, что попадешь в эту точку на такой дистанции? Особенно если взять во внимание тот факт, что траектория пули в своей высшей точке на данной дистанции будет возвышаться над линией прицеливания на 5 метров. А если точнее, то по табличным данным нам прямо указана цифра 5,5 метра. Представляешь, насколько траектория отклоняется от цели и какова вероятность погрешности? Это тебе не 5 цифр с плаката заучить. Здесь думать надо. К прицельной дальности придешь опытным путем на полигоне. А пока расскажи, для чего автоспуск предназначен. И сможет ли автомат стрелять с прогоревшей газовой трубкой? Когда я в замешательстве начал вертеть автомат, черкес не выдержал и вновь выхватил его. Смотри, видишь это коромысло? Его задача – держать курок подпружиненным до закрытия патрона в патроннике, тем самым сохраняя кинетическую энергию удара до нужного момента. А иначе курок просто скользил бы вслед за рамой затвора. Также данный элемент исключает преждевременный накол капсуля-воспламенителя, пока патрон не будет заперт в канале ствола. Понял? Сноска. Капсуль-воспламенитель. Капсуль на донце гильзы, воспламеняющий пороховой заряд. Вижу по глазам, что нет. Запомни, ты должен знать оружие до последнего винтика, а если оно заклинит в бою, смог самостоятельно разобраться в причине. А иначе так и будешь сидеть рассказывать цифры, только уже не мне, а боевикам в плену». Немного замедлив ритм подачи и отдышавшись, он добавил. «Хорошо, я понял. Этим мы займемся на практике. Какое оружие тебе сказали получить?» Командир обозначил АК-74М, Ксюху и пистолет Макарова. Остальное по мере сдачи зачетов. Сноска. Ксюха. АКС-74У. «Отлично!» – глядя на часы, черкес продолжил. «Тогда через 10 малых встречаемся на складе. Я пока уточню пару моментов по тебе. Оружие выдам без вопросов. Только фотоаппаратов у меня больше нет. Новую партию обещали в следующем месяце. Автомат новый дам, только пришли. Повезло тебе». «А что за фотоаппарат? Зачем?» «Их нету пока. В следующем месяце, может, придут, сказал же. У командира есть 2 запасных, но он их на склад не сдает. Можешь у него взять на время. Как придет со склада, вернешь, а себе возьмешь новый». «Понял. А что за фотоаппараты-то? Их каждому выдают?» «Но ты совсем, что ли? У тебя есть водонепроницаемый и противоударный фотик небольших размеров?» Начал заводиться черкес, разводя руки. «Нет. Вообще никакого нет». «И как ты, деревня, будешь фиксировать ликвидацию боевиков? Безжалостно убиенные тела врагов в штаб принесешь? Или ухи резать будешь? Так тебя прокуратура затаскает. Где вас только набирают? Все, через 10 минут у склада. Время пошло». Разозлил я его не на шутку вопросами, но сейчас все ушло на второй план. Меня скоро отправят на опасное задание, где я покажу свои силы. Мне предстоит бой, и, возможно, противников окажется больше, чем нас. Интересно, сколько их будет? Если в первом же бою завалить парочку, то меня сразу зауважают. А лучше 3. Я все зафиксирую, и никто не посмеет сомневаться в моей храбрости. Один мой сослуживец на срочке бережно хранил палец убитого им боевика в куске белоснежного материала, в своеобразном мавзолее для усохшего и пожелтевшего, обработанного формалином пальца. Не разделяю такого увлечения. А тут другое дело. Фотоаппарат. «Какой нахрен фотоаппарат?» Командир был насыщенно пунцового цвета. Стуча по столу кулаком, он орал так, что его наверняка слышали на улице. Двери апартаментов выходили на своеобразную площадку, покрытую булыжником, о которой я, вылетая из кабинета, чуть не запнулся. «Кого ты убивать собрался? Вы что там едите? Рэмбо, блин! Где кадровик, подсунувший мне этого идиота?» Я мечтал раствориться в воздухе. Бежать нельзя, а стоять и бесить его своим видом тоже не вариант. Я всего-то спросил про фотоаппарат для фотофиксации трупов. «Черкес! Твоя работа!» Командир переметнул ненависть на оказавшегося неподалеку, на мое счастье, Андрея. Он в компании из человек 10 в неудачное для него время проходил мимо. «Не могу знать, о чем речь, командир!» Все так же живо с улыбкой отчеканил черкес. «Стоп! Почему все смеются?» Невооруженным глазом видно, как вся банда, отворачиваясь, сдерживает смех. «Парни никуда не шли. Они стояли здесь и ждали». «Вот же гады! Когда командир переспросил про фотоаппарат, я должен был догадаться. Нет же! Буду фиксировать трупы врагов. Не хочу резать уши. Это бесчеловечно». «Вот дебилушка!» Весело началась служба. «Ну как же так можно, а?» «А я ему еще говорю. Не бойтесь, целом верну, даже в пакетик заверну». Командир уже тогда покраснел. «Что теперь будет?» «Слушайте сюда, еще одна такая шутка, и я вас с одними ножами на задачу отправлю. Мне что, делать нечего бредни выслушивать?» Бесился командир. Но увидев меня и парней, которые еле сдерживали смех, все же смягчился. «Дети! Честное слово, дети!» «Твои же!» Не сдерживаясь, ребята рассмеялись в голос. «Бегом марш отсюда! Всех касается!» Отдал он приказ, снова став серьезным. Продолжая ржать, толпа потащила меня красного за собой. Откуда-то появился Гамлет и, обняв за шею, крикнул. «Раступись, челядь! Дорогу нашему Рэмбо!» «Ненавижу! Козлы!»